Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Ну что ж, пришел приказ всем кавалерийским полковникам отправляться во Францию, домой, но в лагеря, где мы могли бы поправить наш запас лошадей и посмотреть новых солдат. И вот я еду по Германии, и как-то отношение немцев к нам изменилось. Даже девушки не встречали меня больше улыбкой. А в пивной, когда я попытался поднять бокал за здоровье пивших там пиво людей, все отвернулись, кроме одного, который воскликнул: «За вас, ребята, за букву Т!» А потом я увидел букву Т, вырезанную на дереве, и решил спросить у прохожего: «Не скажете ли мне, почтеннейший, что означает эта буква Т?» — спросил я. Он как-то странно посмотрел на нее, потом на меня. «Молодой человек», — сказал он, — «Т — это совсем не то, что Н». Я не успел и рта раскрыть, как он дал лошади шпоры и во весь дух поскакал дальше. Его слова поначалу не произвели на меня особого впечатления, но когда я рысью поехал дальше, фиалка слегка повернула свою красивую голову, и в глаза мне бросилась медная сверкающая буква «Н» на уздечке. Это была буква, обозначающая имя императора. А «Т» означало нечто обратное, значит, за время нашего отсутствия в Германии что-то произошло, спящий гигант зашевелился. Я вспомнил злобные лица, которые видел по пути, и почувствовал, что если б я мог заглянуть в сердца этих людей, то привез бы во Францию странные вести. Тут мне еще больше захотелось поскорее получить запасных лошадей и увидеть за собой 10 боевых эскадронов, скачущих под гром Литавр. Пока эти мысли мелькали у меня в голове, я переходил с шага на рысь, а потом снова на шаг, как делает путник, которому предстоит дальняя дорога, поберегая резвую лошадь. Леса в тех местах редкие, но в одном месте у дороги лежала куча валежника. Когда я проезжал мимо, оттуда раздался крик, и я, оглянувшись, увидел лицо, смотрящее на меня. Красное, разгоряченное лицо, какое бывает у сильно взволнованного человека. Приглядевшись, я узнал того самого путника, с которым час назад разговаривал в деревне. «Приблизьтесь», — прошептал он, — «еще ближе. А теперь сойдите с коня и сделайте вид, будто поправляете стремя. Возможно, за нами следят, а если они узнают, что я вам помог, меня убьют». «Убьют?» — прошептал я. «Но кто?» «Тугенбунд, ночные мстители Луцева. Вы, французы, сидите на пороховой бочке и уже наготове спичка, чтобы поджечь порох». «Как странно», — сказал я, делая вид, будто поправляя сбрую у лошади. «А что это такое, Тугенбунд?» «Это тайное общество, которое замыслило поднять большое восстание и выгнать вас из Германии, как выгнали из России». «И что же означают эти буквы Т?» «Это условный знак. Мне следовало рассказать вам все еще в деревне, но я боялся, чтобы там не увидели, что я с вами разговариваю. Поэтому я поскакал напрямик через лес, чтобы опередить вас, спрятал лошадь и спрятался сам». «Я вам бесконечно обязан», — сказал я. «Тем более, что вы единственный из всех немцев, которых я встретил за сегодняшний день, что отнеслись ко мне с вежливостью, какое требует простое приличие». «Все, что у меня есть, я приобрел благодаря поставкам для французской армии», — сказал он. «Ваш император относился ко мне как к другу. А теперь прошу вас, поезжайте, мы и так уже слишком долго разговариваем. Но смотрите, остерегайтесь ночных мстителей Луцева. «Это бандиты?» — спросил я. «Это лучшие люди Германии», — отвечал он. «Но ради бога, поезжайте. Я и так рисковал жизнью и своим добрым именем, чтобы вас предостеречь». «Что ж, если меня и раньше одолевали невеселые мысли, то можете себе представить, что я почувствовал после этого странного разговора с человеком, спрятавшимся